слушаете Народное славянское радио. Здравствуйте, дорогие друзья. Владимир прислал следующий вопрос. Алексей, посмотрел видео, где вы общаетесь с Синельниковым. Ревность и любовь в отношениях. Я понял, что нужно меняться самому. Но у меня очень волнующий вопрос. А что, если ты поменялся, а твоя половинка ведет себя так же? Такой исход события возможен? Благодарю. Владимир, все в нашей жизни возможно. Люди есть те, которые хотят меняться и меняются, а есть люди, которые не хотят меняться и не меняются. Но, однако, бывают ситуации, которые заставляют тех, кто не хочет меняться, тоже как-то меняться. Поэтому мудрость жизненная шире и больше, чем мудрость любого самого-самого мудрого человека. То, что вы решили измениться, это хорошо. Вопрос, в какую сторону вы решили измениться и с какой целью вы решили измениться. Если вы решили измениться для того, чтобы познать этот мир и для того, чтобы проявить себя в этом мире, на мой взгляд, это правильное решение. Если вы решили измениться для того, чтобы изменить другого человека, то это утопическая ситуация. Если человеку суждено быть кем-то в этой жизни, вы что не делаете, вы как не прыгаете, какие коврижки ему не обещаете, он никак меняться не будет. Так он устроен. Поэтому это будет только в лучшем случае бесполезные хлопоты, а в худшем – проявление насилия с вашей стороны к этому человеку. Если человеку не свойственно меняться, что вы потеряете от того, что изменитесь сами? Ну, просто подумайте об этом. Что вы из этого потеряете? Вы мир шире узнаете? Да. Вы новые качества себе проявите? Да. Вы станете получать родовую информацию, потому что шире станете смотреть? Да, конечно. Будет ли это плохо для вас? Нет, не будет. Но в вас говорит страх. Страх того, что я изменюсь, а моя супруга, моя вторая половинка не изменится, и мне придется с ней конфликтовать. Вот что происходит. Но вопрос. Если вас что-то не устраивает в жизни, видимо, поэтому вы хотите измениться. Видимо, что-то не устраивает в семейных отношениях. Поэтому вы ищете способы изменения. Поэтому вы смотрите такие видео. Поэтому вы чем-то интересуетесь. Вы уж определитесь. Вы будете дальше бояться меняться и что-то потерять. Либо вы перестанете бояться и поймете, что все в этой жизни идет своим чередом. Все равно что-то вы теряете, но взамен вы обязательно что-то находите. И иногда страх что-то потерять мешает вам приобрести намного большее. Потому что когда ваш стакан заполнен чем-то не очень хорошим, вы в него не вольете что-то хорошее. Надо сначала не очень хорошее, плохое вылить, помыть стаканчик и потом уже хорошее заливать в него. Поэтому перестаньте бояться. Все как должно быть, так оно и будет. Вероятность большая того, что вы сами изменитесь, и вторая ваша половинка, ваша супруга, поймет, что вы стали лучше, и что надо последовать вашему пути, надо взять с вас пример. И тогда все будет хорошо. Если же она не может дальше изменяться, если у нее такое, ну оставьте ее в покое. А дальше разберетесь, что будет в жизни, потому что когда вы изменитесь, станете мудрее, а мудрый человек найдет выход из любой ситуации. Уверяю вас. На всем я с вами прощаюсь, желаю добра. Увидимся и услышимся. Будь добром.